Глава 52. Скопление магмы. Вулканическая твердыня Данеп — темница. Иджис оказался покрытый барьером железной решеткой. Из его тела торчало костяное магическое копье, но кое-что было странным. Это копье точно пронзило бездну основы Иджиса, однако он не сгинул. Более того, его переполняла магическая сила. Казалось, будто костяное магическое копье снабжало его основу кровью, источником его сил. Словно костный мозг, создающий кровь. В этот момент прогремел раздирающий уши взрыв, и по всей темнице, включая барьер с решеткой, побежали трещины. Барьер рухнул, железные прутья решетки изогнулись, а в потолке образовалась дыра. Иджис приоткрыл глаза и увидел перед собой Ги, командира первого корпуса армии Бездны. «Что это был за взрыв?» — спросил Иджис. «Анас Валдегот отбросил назад Занейт», — честно ответил Ги. «Дочери богини Созидания скоро доберутся до энергоблока этой базы, скопления магмы. Там должна быть спрятана батарея Занейда». «Зачем ты мне об этом рассказываешь?» «Лучше спроси это у своего магического копья». Ги взглянул на вонзённое в Иджиса костяное магическое копье. «Алое костяное копье Дерфин Шутин, что ты когда-то оставил ради дня, который однажды настанет?» Иджис непонимающе посмотрел на Ги. «Встретимся после битвы. Не умри, Джефф!» Бросил Ги напоследок и телепортировался. «Да чего удивительное совпадение!» Иджис встал и вытащил из себя костяное копье. Рана от него мгновенно закрылась. После чего царь загробного мира Иджис тут же ринулся к энергоблоку. Вулканическая твердыня Данеп. Вход в энергоблок. Из груды обрушившихся обломков пролился свет снежных луноцветов, которые превратили все обломки в ледяные кристаллы и рассеяли их по округе. Из-под них поднялась Миша. «Ты в порядке?» Саша взяла протянутую ей руку и встала на ноги. «Почему Анас отбросил Занейт сюда? Если бы он хоть немного промахнулся, то мы бы умерли!» Миша наклонила голову на бок и сухо сказала. «Потому что доверяет нам? Если бы я отбросил его куда-то в другое место, то Занейт мог бы поразить непричастный серебряный пузырь. В этой же точке в вулканической твердыне Данеп находилась лишь армия Бездны, но, что важнее всего, если бы я не заставил адмирала флота поймать Занейт, то отправил бы на корм рыбам Серебряного океана сам этот мир». «Это да, но он мог хотя бы сказать нам, что собирается его отбросить», — проворчала Саша. «Как бы там ни было, мы должны поскорее найти батарею Занейда. Если она опять его отбросит, то нам тут всем конец», — сказала она и обернулась. Перед ними лежало скопление бурлящей синей магмы. Все в округе переполнила плотная магическая сила, которая сама по себе вытекала из синей магмы. «Теперь понятно, почему это место питает всю базу», — сказала Саша, осматривая скопление магическими глазами. «Ледяной шар». Закружившиеся в воздухе снежные луноцветы создали над магмой огромную ледяную сферу, но стоило ей погрузиться в магму, как ее мгновенно расплавило. «Да...» Лицезрев температуру синей магмы, на лице у Саши проявилось желание отступить. «И батарея Занейда находится там внутри?» Миша кивнула и обратила туда свои божественные глаза. «Из-за нарушения поля магической силы я не могу заглянуть внутрь. То есть нам придется туда погружаться? Кошмар!» Сестры взлетели в воздух и зависли прямо над магмой. В глазах Саши появились темные солнечные диски, и она пристально взглянула ими вниз. Испускаемый божественными глазами апокалипсиса черный свет прожег магму и создал в её скоплении путь, словно прорезав ее. «Вулканическая порода». Миша сделала синюю магму твердой и переделала вулканическую породу с помощью божественных глаз бытия. Теперь созданный Сашей путь был зафиксирован и не закроется. Сестры полетели вниз прямо по этому пути. Но сколько бы они ни пролетали, дна видно не было. Саша с Мишей продолжили спускаться, удлиняя путь божественными глазами апокалипсиса и божественными глазами бытия. «Ну и где она? Мы точно ее еще не пролетели? Если батарея рядом, то в момент выстрела я, возможно, ее замечу. Стало бы ты сразу из нее стрелять, зная, что снаряд отбросит назад?» «Насчёт адмирала флота не уверена, но думаю, что божественный стрелок продолжит стрелять по миру картин, даже если это не даст никакого эффекта, чтобы укрепить свое преимущество в битве перезарядки Верховного Бога». Миша смотрела по сторонам божественными глазами сквозь вулканическую породу. В этот момент в магмовом скоплении произошел колоссальный всплеск магической силы. Божественные глаза Миши заметили магическую силу своей матери Эленезии. Это был псевдо-серебряный пузырь, который мгновенно исчез. Как она и предсказывала, им выстрелили, используя Занейт. «Саша, Миша указала по диагонали вниз. Саша тут же взглянула туда божественными глазами апокалипсиса. «Сгинь!» Черный свет пробил вулканическую породу и стал прожигать всю магму, после чего он прострелил расположенную по ту сторону магма магическую формулу. «Но как?» «Развернутый магический круг разрушен», — ответила Миша на вопрос Саши. «Но я не увидела там ничего похожего на батарею». «Не факт, что форма должна быть как у батареи», — сухо сказала Миша. «Значит, теперь...» Вмиг, когда Саша хотела было что-то сказать, в скоплении магмы произошел еще один всплеск. Магическая сила серебряного пузыря появилась, а затем исчезла, а они снова выстрелили за Нейдом. «Миша!» «Там!» Миша указала прямо вниз. В тот же миг выпущенный Сашей черный свет спалил все, что было в поле ее зрения, и развернутый магический круг был разрушен. Из дыры в стене из вулканической породы хлынула бурлящая магма. «Слушай, выходит, что...» Миша кивнула на вопрос Саши. «Батареи несколько». Как только они пришли к одинаковому выводу, поток магмы в поле их зрения изменился, нарисовав магические окружности и символы, сама магма превратилась в магический круг. «Чтоб тебя!» Саша снова уничтожила ее черным светом. Это произошло до создания псевдосеребряного пузыря и предотвратило выстрел за Нейдом, однако выражения лиц сестер все равно были мрачными. «Их не несколько», — отказалась от своих предыдущих слов Миша. «Все это скопление магмы является батарейной формулой Занейда». «Выходит, единственный способ остановить Занейд — уничтожить всю магму?» Широко открыв магические глаза, Саша посмотрела вниз. Магма стремительно текла сюда из дыр в стенах из вулканической породы. Они не знали, насколько глубоко скопление магмы и докуда оно простирается. По крайней мере, дна они не видели вовсе. «Саша», — сказала Миша, — «сможешь разрушить всю затвердевшую магму?» «Вообще смогу. Но тогда сюда хлынет вся магма разом». Миша кивнула, как бы говоря, что понимает это. «Я затяну ее в ледяной мир. Даже если мы не сломаем батарею Занейда, если мы выведем ее за пределы мира магической пули, то ее связь с мамой, с богиней Созидания Эленези, оборвется. Псевдосеребряные пузыри до туда не дотянутся». Ледяной мир Миши определенно позволит искусственно воспроизвести эту ситуацию. «Поняла!» Саша сразу же начала прожигать стены из вулканической породы божественными глазами апокалипсиса. Продолжая крутиться, она в итоге разрушила стены со всех сторон. Синяя магма стала стремительно приближаться к девушкам, заполняя полость. «Ледяной мир!» Божественные глаза бытия ярко засияли. Спереди, сзади, слева, справа, сверху и снизу от девушек было создано 6 небольших стеклянных шариков. Каждый из этих стеклянных шариков был ледяным миром, и они начали стремительно засасывать подступающую синюю магму в себя. «Большой мир!» Миша растянула обе руки, и вокруг закружились снежно-ланоцветы. Реагируя на их магическую силу, ледяные миры стали быстро увеличиваться. Их размеры увеличивались по экспоненте в 2, в 4, в 8 раз, и вот стеклянные шарики, которые изначально можно было взять пальцами, мгновенно разрослись до размера полноценных домов. И ледяные миры продолжали увеличиваться. Чем крупнее они становились, тем больше была площадь соприкосновения с магмой, и тем больше магмы они могли поглощать. Это изначально были стеклянные шарики, содержащие в себе огромный мир. Увеличить их вполне реально. По идее, полномочиям Миши вполне по силам сделать стеклянные шары большими настолько, что они полностью покроют собой это скопление магмы. С увеличением размеров росла также и сила втягивания, и стеклянные шары начали затягивать в себя магму уже с расстояния, которое их не касалось. Разумеется, сил на это уходило соответствующе много. «Миша, ты в порядке?» «Ага». На ее лице уже проглядывались легкие нотки мучений. Учитывая, что обычно её выражение лица не меняется, должно быть, Миша серьезно перенапряглась. Она уже создала 6 ледяных миров одновременно, увеличить их до таких размеров весьма нелегкий подвиг. Но, похоже, это давало свои результаты, поскольку количество магмы стремительно уменьшалось. Если все продолжится в том же духе, то поглощение всей магмы — это лишь вопрос времени. Еще немного. Тяжело дыша, Миша не расслабляла руки. Стеклянные шары стали еще больше. «Саша!» Ахнув, сказала Миша. Прилетевшая издали магическая пуля прострелила один из стеклянных шаров. Из образовавшейся в нем дыры начала вытекать поглощенная им синяя магма. Миша взглянула на дыру и починила шар божественными глазами бытия, но тут пролетели еще 3 магических пули. «Не позволя!» Саша взглянула на них и уничтожила, спалив божественными глазами апокалипсиса. и она тут же посмотрела в сторону, откуда прилетели магические пули. «Это еще что такое?» Синяя магма собралась в одном месте и начала принимать определенную форму. Жидкая магма затвердела и приняла форму крепости с шестью орудиями, которые все разом выстрелили огромными магическими пулями по стеклянным шарам.